А дальше случилось невообразимое. Несколько секунд девушка лежала неподвижно, оторопев от действий мужчины. Дар речи тоже пропал. Притиснув ее к полу, адмирал стремительно стягивал с нее форму, порой выдирая крепление магнитных застежек с мясом. И пусть в темноте Рина не могла видеть выражение его лица, ей было вполне достаточно тяжелых судорожных вздохов и дрожащего от сдерживаемого напряжения тела. «Адмирал!» – зашипела она. Но он в ответ лишь бессвязно забормотал. «Пожалуйста, вы должны отвлечь, позволить мне сдержать». Прошло всего несколько минут, а Арина, не оставлявшая попыток вывернуться из объятий спятившего спутника, уже ощущала прикосновение его рук всей поверхностью обнаженного тела. Это, а также бурлящие в душе эмоции заставили ее сопротивляться яростнее. «Что же делать?» – билась в голове паническая мысль. При этом собственное состояние Рины было весьма далеким от привычного. Впрочем, и окружающая обстановка не располагала к уравновешенности и спокойствию. Кровь стучала в висках, грудь болела от напряжения, пальцы рук сжимались в кулаки от нестерпимой жажды действия. Тот самый случай, когда нет сил сидеть на месте – необходимо сорваться и что-то совершить, что-то невероятное. К примеру, загрызть беспардонно шарящего руками по моему телу адмирала или отдаться ему. Такие предположения и вопросы мелькали в голове девушки, а ее тело уже содрогалось от все нарастающего нетерпения и отчаянного желания что-то делать. Это не могло закончиться как-то иначе. Слишком прочно захватил обоих водоворот адреналинового возбуждения, подпитанного стрессом и жуткой обстановкой. Слишком неоднозначные эмоции вызывал в душе Рины этот обезображенный шрамами гигант. Раздражал, пугал, да, но и забыть о нем отчего-то не получалось. Слишком сильно поразила и привлекла его запретная мягкость и женственность ее манер и облика. Но мог ли позволить себе внимание этой рафинированной и с явной брезгливостью рассматривавшей его девушки такой мужчина, как он? Нет. Никогда бы он не позволил себе, не допустил и намека. Но сейчас, когда для них, возможно, наступил конец света, когда пришло время, отпускающее любые грехи, все разумное и правильное отступило, став второстепенным. Адмирал не был способен на размышления. Слишком сильными тисками парализующего волю ужаса сковал его сознание страх. «А Арина?» «Я могу. Так я спасу нас. Отвлеку адмирала». Это оправдание позволило ей успокоиться и отрешиться от снедавшего страха. Страха стать не собой. Резкий рывок и сильные руки адмирала поставили девушку на ноги. Его огромное твердое тело практически вдавливалось в нее. Шумное дыхание мужчины оглушало. Ее собственные рваные вздохи странным эхом разносились в пустоте тьмы. И эта тьма больше не пугала. Ведь она стала жаркой и осязаемой. Она, не давая вздохнуть, стискивала в объятиях. Она не заморачивалась скромностью или необходимостью согласия. Настойчиво овладевала женским телом. Впивалась губами в шею и плечи, вынуждая Рину в ответ ногтями царапать тело, до необъятных размеров которого сжалась сейчас окружающая тьма. Адмирал не оставлял ей времени на сомнения, наоборот. Кровь шумела в венах с каждым мгновением сильнее, ослепляя и оглушая, делая обоих обреченными. Обреченными на страсть и безумство. Одно движение, и девушку прижали к теплой стене бункера. И тут же мужчина навалился на нее, вынуждая Рину принять его в объятия рук и ног. Не оставляя ей выбора, с рычанием уперся лбом в женское плечо, одновременно рукой настойчиво нащупывая укрытый влажными складками вход в ее лоно. Хотела ли девушка его проникновения? Готова ли была уже сейчас почувствовать в себе его пальцы? И спустя миг сразу за ними его твердую мужскую плоть? Да, отчаянно и безумно, с какой-то животной жаждой тупого совокупления, искупающего любые решения и выжигающего в душе все эмоции, все. И страх в первую очередь. Арина боялась остаться одна. Боялась возвращения его одержимости самоуничтожением. Боялась признаться себе, насколько невероятно желанный поворот приняли события. Тьма скрывала ошибки. Тьма дала индульгенцию на ликвидацию любых запретов. Тьма позволила стать кем-то другим. И даже болезненные ощущения в глубине ее лона не останавливали, наоборот. На миг задохнувшись, стоило адмиралу яростно толкнуться вверх, девушка всхлипнула и с отчаянной решимостью сжала мужские плечи. Ногтями впилась в напряженные до каменной твердости мышцы, прижалась щекой к лишенной волос голове, вслушиваясь в его глухое рычание. И зажмурила совершенно бесполезные сейчас глаза. Мир вокруг перестал быть интересным. Все самое восхитительное и невероятное происходило внутри. И в это, порожденное в чем-то грубым и физиологическим соитием торжество восторга, хотелось вслушиваться бесконечно. Запоминая каждый миг ощущений от стремительных рывков мужчины, трепетание собственных, непривычно напряженных мышц, что тугим кольцом сжимались вокруг мужского члена. Рине хотелось кричать от боли, но причиной этой боли были совсем не резкие движения плоти партнера, нет. Болью, тягучей и несносной, скрутило все ее нутро, заставляя женское тело стискивать бедрами мужской торс, выгибаться навстречу каждому его порыву, болью неудовлетворенного желания. И эта животная потребность управляла сейчас Риной. Она заставляла ее ерзать, подаваться навстречу каждому толчку мужского члена и жалобно стонать, когда он покидал ее лона. Адмиралу было в чем-то сложнее. В темноте, в состоянии невероятного нервного напряжения, когда все его тело действовало скорее рефлекторно, нежели осмысленно, инстинктивно ища способ забыться, он жадно стремился к обладанию девушкой. И ничто не смогло бы его сейчас остановить, какое-то адское неистовство овладело им. Это неистовство, бурлящее в крови и словно испускающее в воздух призывные флюиды, он ощущал и в ней. Закрыв глаза, адмирал полностью погрузился в ощущение тесноты и порой легкого сопротивления проникновением своей плоти в жаркое женское лоно. И чем труднее было протолкнуться в него, тем сильнее сжималась в его душе тугая пружина восторженных эмоций и удовольствия, тем больше твердели мышцы ягодиц, каменея от напряжения. Тем мощнее и размашистее получались толчки, тем стремительнее становились движения, так невыносимо трудно было расставаться с узкой теснотой женского лона. Совершенно. Одной рукой мужчина поддерживал девушку за бедра, другой вынужден был помогать себе. Его член разбух до предела из-за колоссального притока крови. Сжимая его в ладони, он чувствовал вздувшиеся бугристые вены, обвивающие ствол, касался пальцами влажной, слегка маслянистой от естественной смазки Рины головки. Она подрагивала, выдавая нетерпеливое стремление владельца вновь оказаться в желанной глубине тела, сжимавшей его ногами женщины. Но у Ноя не всегда получалось, одним настойчивым рывком проникнуть внутрь напряженного жаждущего тела. Головка члена скользила по влажным от страсти складочкам лона, соскальзывая вниз и заставляя мужчину рычать от яростного негодования. В такие моменты адмирал рукой направлял член, пальцами слегка раскрывая вход в женское лоно, прежде чем в очередной раз вжаться в ее плоть, притиснув со звериной яростью и мощью к стене. И стоило их телам соединиться в полном слиянии, как его проворные и, вопреки размеру, ловкие пальцы находили напряженный бугорок в самом верху ее складочек. Прикосновение шершавых, грубоватых пальцев адмирала к самому чувствительному сейчас месту ее тела заставляли девушку извиваться, сильнее насаживаясь на мужскую плоть. Рина исступленно лупила партнера пятками по спине, вынуждая его погружаться в нее полностью, не отстраняться. Она не осознавала, что кричит, проклинает и умоляет его о чем-то. Не чувствовала царапин, остающихся на коже спины, когда адмирал, полностью отдавшись неодолимому желанию совокупления, содержимостью и силой безумца вновь и вновь врывался в ее тело, ускоряясь с каждым толчком. Что прозвучало первым? Его дикий рев или ее отчаянный крик с признанием капитуляции, неважно. Они вряд ли слышали друг друга. Настолько сильны были испытываемые каждым ощущения. Шквал, цунами, тайфун. Впервые в ее и его жизни случился такой армагеддон в сознании. Их просто взорвало силой выплеснувшихся наружу эмоций. Высушило души до дна, на некоторое время погрузив в блаженство абсолютного покоя и удовольствия. Не к этому ли стремились их тела, потянувшись друг к другу в поисках спасения? Исчезли все мысли, страхи, эмоции. Их заменила блаженная пустота и жар истинного удовлетворения. Адмирала не держали ноги, колени Рины и вовсе содрогались от ощутимой дрожи. Так тело мстило хозяйке за сверхъестественную нагрузку. Оба обессиленно сползли на пол. Оба тяжело дышали, так и не открывая зажмуренных глаз. Оба не смогли бы сейчас сказать и слова. Не было таких слов, чтобы объяснить случившееся. Тот накал животного безумия, что охватил их. Ту остроту ощущений, что они испытали друг с другом. Рине казалось, что она уже никогда не сможет пошевелить и пальцем. Что из нее выжали все силы, выкачали до капли энергию, превратив в механическую куклу. Даже дышалось с трудом. Грудь словно отказывалась подниматься, демонстрируя хозяйке отсутствие всяческих резервов. «Моя форма», — услышала она через несколько секунд напряженный шепот адмирала. «Необходимо быстро ее найти. На плече есть пластина источника резервного освещения. Это мой единственный шанс». И тело девушки, что еще секунду назад отказывалось подавать признаки жизни, резко вскинулось, послушное повелению ее воли. «Надо отыскать чертов свет». Путаясь в руках и ногах друг друга, оба неловко подались в том направлении, где каждый рассчитывал найти отброшенную в спешке одежду. Рина и Ноэ ударялись лбами, сталкивались локтями и бедрами, шаря в кромешной тьме по полу. Но совсем не это пугало девушку, заставляя действовать, забыв об упадке сил. Он снова хрипит и глухо стонет. Девушка напряженно вслушивалась в явные признаки вновь подступающего безумия. Сердце ее тревожно замирало. «Как мне остановить его снова?» Вдруг немного в стороне от Рины вспыхнул крошечный лучик света. В кромешной тьме бункера, показавшийся неприятно резким. Привыкшие к тьме глаза рефлекторно зажмурились. Но все это показалось мелочью на фоне более размеренного дыхания адмирала. Он не отводил взгляда от этого робкого лучика, тонущего где-то в глубинах тьмы, и всеми силами старался унять свой панический страх и восстановить контроль над сознанием. Рина, испытав расслабляющий прилив облегчения, осела на пол. Наметилась надежда на передышку.